Красная буква «Н» превращается в спектр цветов. На черном фоне белые буквы. Оригинальный сериал Netflix. На экране надпись. 15-я серия. А8. Ранил. Лара сидит в коридоре клиники. А9. Убил. Охранники играют в морской бой. Вдруг один из них подскакивает с места, мимо него проходит Балаш, идет по коридору, видит Лару, останавливается. Вы что, издеваетесь? Да расслабьтесь, я с миром. Пришла договориться об операции. За деньги. Ларри сканирует мозг. Ну что, много вам придется из меня вырезать? Все, мы закончили. Можете вставать и переодеваться. Лара встает с кушетки. Перед голографическим изображением ее мозга стоит медбрат. К голограмме подходит Балаш, крутит ее жестами руки. В середине голограммы красная область. Раздвижные двери открываются, в кабинет входит Лара. Ну что? Балаш поворачивается к ней. Пройдемте в мой кабинет. Глиобластома распространилась на мозговой ствол, который контролирует работу дыхательных путей и функции сердца. Учитывая все риски, вероятность положительного исхода крайне мала. К сожалению, мы не можем вас оперировать. Лара вскакивает, ходит туда-сюда по кабинету. Неужели ничего нельзя сделать? Я ж такие бабки плачу. Мне очень жаль, но вы упустили время. Любое оперативное вмешательство приведет к летальному исходу. На экране появляются надписи Yellow, Black and White, Спутник Восток Продакшн. Паулина Андреева, Кирилл Кяро, Александр Устюгов, Ольга Ломоносова, Эльдар Калимулин, Вита Корниенко, Вера Панфилова, Александр Кузнецов, Федор Лавров, Мария Луговая, Сергей Сосновский, Кирилл Полухин, Павел Ворожцов. Генеральные продюсеры Эдуард Илоян, Александр Кессель, Виталий Шляппа, Денис Жалинский, Александр Трацук, Руслан Сорокин. Продюсеры Михаил Ткаченко, Андрей Джунковский, исполнительный продюсер Эдуард Горбенко, постпродакшн-продюсер София Погосова. Автор идеи Александр Кессель. Глава авторской группы Александр Даган. Автор сценария Андрей Иванов. Редактор Александра Виноградова. Кастинг-директор Марина Тарасова. Музыкальный продюсер Дмитрий Ланской. Монтаж Марсель Шамшулин. Звукорежиссер Дмитрий Касьян. Художник-постановщик Юрий Фоменко. Художник по костюмам Анастасия Егорова. Художник по гриму Мария Новикова. Оператор-постановщик Илья Овсенев. Режиссер-постановщик Андрей Джунковский. «Лучше, чем люди». У входа в больницу курит санитар. Около здания летает дрон. Санитар наблюдает за ним. За забором стоит Масловский, управляет дроном. В руках у него планшет. На экране видео с камеры дрона. -90 градусов налево. Вперед. Стоп. 90 градусов направо. Дрон зависает напротив окна, разворачивается. Максимально близко вперед. Приближается к окну. 4-кратное цифровое увеличение. Камера дрона наезжает на окно, в палате на кровати лежит Света. Эй, мужик! Максимально назад. Ты что делаешь? Максимально быстро назад. Дрон перелетает через забор. Я тебя спрашиваю! Эй, ты куда пошел? Масловский забирает дрона и быстро уходит, оглядываясь на санитара. Перед Максом на экране видео перестрелки Арисы 2 с охранниками Кроноса. Едва ли не каждый пользователь интернета недавно посмотрел это видео, снятое молодежной радикальной группировкой, так называемыми ликвидаторами. Зрелище поражает своей жестокостью. И самое главное, оно запускает волну слухов о том, что боты представляют реальную опасность для человека. Но, как оказалось, видео сфабриковано. И опасны не боты, а сами ликвидаторы, которые в очередной раз попытались дискредитировать бот-индустрию в стране. И сегодня у нас в гостях председатель совета директоров корпорации «Кронос» Виктор Торопов и Георгий Сафронов, хирург. Николай Сергеевич смотрит телевизор. Зрители могут помнить по тендер-шоу, который едва сам не стал жертвой ликвидаторов. приветствую. Егор! Здравствуйте, Максим. Я сразу к сути. Егор, ты уже проснулся? Правда, что у вас... Егора нет дома. Да. Егор! Тут опять твоего отца в телевизоре показывают. Похитили его маленькую дочь, жену и нашего робота Арису. Георгий, так как вам удалось выбраться на свободу? Я бы сказал, что мне повезло. Егор идет по торговому центру, заходит в магазин, где торгуют всевозможными гаджетами. Из подсобки выходит продавец. О, здорово, братан. Ну что, нашел что-нибудь интересное? Ты смотри, у нас для шпор всякие приблуды есть. Там ультрафиолетовые ручки, контактные линзы. Кстати, хит продаж, GPS-жучки. Можно подружке в сумочку кинуть и будешь знать, где она ходит. А, можно еще микрофон установить. Мне не установить, мне снять. Егор показывает продавцу фото браслета слежения на ноге Жанны. Ух. Не, с этим сложно, ты понимаешь, вот ремешок порежешь, и все, сигнал тревоги сразу врубится. Я знаю. А что, других вариантов нет? Извини. Мне очень надо. Мы не легалкой, не торгуем. Егор кивает и разворачивается, чтобы уйти. Ну, подожди. Егор останавливается, поворачивается к продавцу. Ну, если тебе очень надо, у меня есть один гаджет, тебе подходящий. Макс расхаживает по студии. И вот, находясь в заложниках, Георгий увидел, как ликвидаторы изготовили эту куклу, а потом сняли ее на видео. В студии поломанная Ариса 2. То есть вы хотите сказать, что это копия Арисы, которую сконструировали ликвидаторы? Так и есть. Ну, а где же тогда настоящая Ариса? Она здесь, в студии. Ариса! Все поворачиваются ко входу в студию. Заходит Ариса, встает рядом с Арисой 2. Да, дорогие друзья, теперь вы и сами можете убедиться, что грубая подделка ликвидаторов не идет ни в какое сравнение с оригиналом. Я рад приветствовать тебя, Ариса. Ариса поворачивает к Максу голову. У меня есть один очень важный вопрос. Скажи, а могла бы ты причинить умышленно или нет вред человеку? Нет. Варламов смотрит телевизор у себя дома. Входит Плещеева. Спонсор показа – плюшки от Тамары. Тамара. Павел Борисович. Вкусняшка. Зачем вы это смотрите? Сами себя огорчаете. Подключила? Да, все готово. Отлично. Теперь нужно, чтобы Супонев оказался здесь. Ну, хорошо, в безопасности. Ты его покопай? Да, как планировали. Убедили. Давай, я позвоню. Репутации вашей компании был нанесен серьезный ущерб. Как вы относитесь к тому, что министерство объявило второй тур тендера программы «Ранняя пенсия»? Здесь нет ничего страшного, как говорится. Выиграли первый тур, победим его во втором. Да, но я знаю, мероприятие достаточно закрытое. Не могли бы вы поделиться с нами, чем же на этот раз нас удивит Ариса? Ну, здесь все достаточно просто. Георгий у нас представитель самой человечной профессии на Земле, и Ариса тоже будет врачом. Она проведет одну из самых сложнейших хирургических операций. Сафронов явно удивлен. Вау! Вот это просто вау! По-моему, неплохая получилась передача, да? Вик и Сафронов заходят в гримерку, где их ждут две девушки. Вик садится в кресло. И что это было? Что за бред про сложнейшую хирургическую операцию? Ты о чем? Сафронов тоже садится. Чтобы стать хирургом, мне потребовалось 6 лет в мединституте, 3 года в интернатуре и 2 в ординатуре, плюс 12 лет практики. Как я смогу научить Арису всему этому за пару дней? Никак. Я не думаю, что из Арисы получится хирург. Но считаешь, что я могу позволить ей резать живого человека? У тебя всегда есть альтернатива. Можешь вернуться в тюрьму. Не бойся. Никого Ариса резать не будет, в крайнем случае покажет себя на симуляторе. Как будто это проще. Неважно. Главное, чтобы она провалила конкурс. Провалила? Угу. А тендер? Вик снимает с глаз ватные диски, которые туда положила гримерша. Мы же вроде договорились. Я говорю, ты делаешь, ясно? А моя репутация? А больница, в которой ты все это устроишь? Репутация? Оставь нас. Гримерша выходит. Вик смеется, поворачивается к Сафронову в кресле. Пару дней назад у тебя была репутация человека, который убил полицейского. Про больницу не беспокойся. Как фамилия твоего главного, который слил тебе 3 года назад? Балаш. Балаш. А давай провалим операцию у него в отделении. Вик пьет воду из бутылки. Сафронов прекращает вытирать лицо салфеткой, поворачивается к Вику. Вик бросает салфетку в мусорное ведро. Бурно, что тебя сюда перевели. Егор в палате у Жанны. Из интенсивной терапии нас бы не выпустили. Ты думаешь, это сработает? Егор что-то достает из сумки. Этот гаджет глушит твой передатчик, и сигнал пропадает со всех радаров. Так, сейчас я настрою его на нужную частоту, сканирую ее, а потом отправлю сигнал уже с него. Жанна наблюдает за действиями Егора, улыбается. Чего? Качает головой. Ничего. Жанна поднимает ногу. Она оказывается между ног Егора. Жанна притягивает Егора к себе. Они целуются, потом ложатся на больничную койку. Торопов как раз не хочет, чтобы Ариса была хирургом. Он хочет, чтобы она облажалась. Угрожать моей семье, заставлять меня участвовать в этом идиотском тендере. И ради чего? Чтобы все это слить? Не понимаю. Да ладно, забей, какая тебе разница. Главное, что это скоро закончится. Да, ты права. Пора все это заканчивать. Сафронов и Лара сидят за столиком в ресторане. Подходит Ариса. Твой кофе, Георгий. Спасибо. Что, Арис? Хочешь стать врачом? Тогда тебе придется пригласить меня на свидание. Сафронов удивленно смотрит на Арису. Чего? Если я буду делать то, что нужно тебе, ты будешь делать то, чего хочу я. Лара заинтересованно придвигается поближе, улыбается. И, конечно, это тоже необходимо для моего блага. Пока ты этого не понимаешь, но начав проводить время со мной, пусть даже по принуждению, ты будешь рад, что не отказался от нашего союза. Новый этап развития, говоришь? Лара пожимает плечами. Ну да. Насильно мил не будешь. Думаю, нам больше подойдет стерпится, слюбится. Или терпение и труд, все перетрут. Или привычка свыше нам дана, замена счастью она. Или... Так, все, все, все, хватит. Лара смеется. Может, мне этого счастья даром не нужно? Тогда, видимо, я не смогу провести операцию. Так, значит. А что смеешься? Может, поможешь? Извини, я в чужие семейные драмы не лезу. По-моему, он логично рассуждает. Хорошо. Хочешь свидания? Пошли. Куда пойдем? Кино, театр, ресторан, клуб. Я предпочитаю пикник на свежем воздухе. Сафронов тяжело вздыхает. Ариса встает из-за стола, уходит. Лара и Сафронов провожают ее взглядом. Лара смеется. Прости. Жанна переодевается за ширмой. Егор стоит рядом в палате, наблюдает за ней. Жанна это замечает. Егор смущенно усмехается и отворачивается. Ты извини, это мои шмотки. Я бы тебе купил чего-нибудь. Только деньги все потратил на глушилку. Нормально все. Короче, у нас дом 300 километров отсюда. Ну как дом? Пол прогнил, крыша течет. Но какое-то время пересидеть можно. Надо только еды раздобыть на пару недель. Да, сначала Барса найдем. Егор молча смотрит Жанне в спину. Та надевает футболку и выходит из-за ширмы в одежде Егора. Тебе мои шмотки идут больше, чем мне. Идти сможешь? Да нормально, все с ногой. Хорошо. Егор притягивает Жанну к себе, та улыбается и целует Егора. Масловский подходит к больничной решетке, за ней санитары убирают мешки с мусором. Привет. Опять ты. Знаешь, кто это? Масловский показывает санитару фото Светы на планшете. Тот подходит ближе, бросает мешки у забора. Ну, допустим. И что? Сколько ты хочешь за то, чтобы дать мне с ней поговорить? Егор показывает Жанне видео перестрелки. Они в торговом центре. Прости, что раньше тебе не сказал. Где он? В СИЗО. К ним незаметно подходит бот-инспектор и двое полицейских. Барсенева Жанна Вячеславовна, вы нарушили режим удаленного контроля. Вам запрещено покидать территорию городской больницы номер 14. Извините, это я ее уговорил. Мы как раз возвращались в больницу. Сотрудники правоохранительных органов проводят вас. В течение 3 рабочих дней вы будете переведены в интернат номер 42. Жанна поднимает голову. Пройдемте. Вперед. Полицейские уводят Жанну и Егора. Быстрее идем. Плещеева и Стас сидят за своими столами в ОБКП. У Плещеевой звонит браслет. Да, Павел Борисович. Да, Супонев на месте, я на месте. Стас оглядывается на Плещееву. Ну зачем, Павел Борисович, мы же всех проверили, всю ячейку Барса. Каждого по 5 раз. Хорошо будет сделано. Всего доброго. Выздоравливайте. Попал под раздачу? Ты что, не бери в голову. Если у пациента портится характер, значит, он точно идет на поправку. Плещеева смотрит на Стаса. Тот подкатывается на стуле, к ней поближе. Почему-то я не уверена, что Павел Борисович идет на поправку. Почему? Его же даже домой отпустили. Не знаю, просто после смерти Володи и еще Сафронов. Ну, уж тоже переживали, когда его отпустили. Ну, да. Кто с такого не переживал? Ну, да. Только Павел Борисович. Плещеева оглядывается, не подслушивает ли кто. В общем, мне кажется, он затевает какое-то свое собственное расследование. И мне это очень не нравится. Стас о чем-то задумывается. Ну ладно. Вы были правы. Наверное, не нужно принимать близко к сердцу. Плещеева встает из-за стола и уходит. Стас провожает ее глазами, откидывается на спинку кресла. Вик и Гороненко сидят за столом в кабинете Днестрова. Заходит Днестров, садится во главе стола. Добрый день, господа. Виктор, видел ток-шоу с вашим участием. Бот-хирург – это мощно. Это как раз то, что нужно для ранней пенсии. С удовольствием послушаю подробности. Конечно. Мы и для этого здесь. Александр, а что вы подготовили? Андрей Дмитриевич, мы для нашего прототипа также выбрали крайне важную социальную область. И заодно побеспокоились о безопасности граждан. Над столом появляется голограмма бота патрульного. Концерн «Юпитер» собирается представить прототип патрульно-постовой бот. Или просто бот-полицейский. Днестров явно не в восторге. Вик переводит взгляд с Днестрова на Гороненко. Глеб, блин, а что ты делаешь? Варламов он не успокоится. Глеб и Стас сидят в кафе. Что ты хочешь, чтобы я конкретно сделал, а? Не знаю, придумай чего-нибудь. Ты же у нас мозг. Мы уже все придумали. Улик против тебя у них нет. Признание Барса есть. Тебе что еще надо? Свидетели. Если он до них доберется. Половину свидетелей положили в Кроносе. Если надо, мы и вторую тоже поможем. Только сам вот глупости не делай. Теперь мы знаем, на что давить. На свидетеля. И где же мы их возьмем? Плещеева и Варламов слушали разговор Стаса с Глебом на планшете. Андрей Дмитриевич. До свидания. Виктор, а вы останетесь на пару слов? Да-да. Конечно. Гороненко уходит. Вик и Днестров остаются в кабинете. Ну и что скажете? Бот патрульный. О чем он вообще думает, а? Насколько я понимаю, Александр говорил о безопасности населения, а это... Перестаньте. В нынешних условиях, когда все кричат, что мы подменяем людей ботами, вы представляете, что будет, если им еще передать карательные функции? А то ли дело ваше, Ариса? Бот-хирург. Вот это я понимаю. Вик усмехается. Андрей Дмитриевич, вы так говорите, как будто бы она уже победила. А может и так? В конце концов, не зря же ваш тесть возлагал на нее такие надежды. Вик напрягается. Ариса в медицинском кабинете подходит к монитору. Сафронов рассматривает оборудование кабинета, нажимает кнопку, перед ним появляется голограмма человеческого тела. Сафронов жестом руки поворачивает голограмму. Да, Балаш врач, конечно, так себе, но оборудование у него самое лучшее. Я подключилась к операционному компьютеру и готова к прохождению симуляции. Ладно, начнем с самого простого. Проведи ему аппендэктомию. Сафронов отходит в сторону, Ариса встает перед голограммой. Глеб выходит из лифта в приемную Кроноса. Вик сидит на диване. Глеб садится на второй диван напротив Вика, кладет на подлокотник книжку. Вик смотрит на Глеба, тот крутит в руке брелок блокиратора. Ты не хочешь мне вернуть? А ты что, боишься? Боишься, что Ариса придет и выдвинет новые требования? Мы же все уладили. Они с Сафроновым теперь шелковые. Пока министр симпатизирует Арисе, он может отдать ей победу, даже если она провалит симуляцию. Ну, я так понимаю, ты уже что-то придумал? Теперь на тендере нам нужна не только неудача, нам нужна катастрофа. Я думаю, что у Арисы на столе должен умереть человек. Лара заходит в клинику, видит через стекло Сафронова и Арису перед медицинским монитором. Нет, Арис, нет. Монитор гаснет, Сафронов выходит из кабинета. Что ж такое? Перейти к следующей операции. Привет, ты куда? Не знаю, видимо, за решетку. Проблемы, что-то не получается? Наоборот, получается абсолютно все. То, чему я учился полжизни, она просто берет и делает. А ты что, завидуешь? Беда в том, что я не могу заставить ее ошибиться. Нет, она в курсе, что если начнет лажать, меня отправят в тюрьму. Но она не может этого сделать. Она не может ошибиться. Ты просто неправильно ставишь задачу. Задача одна — совершить ошибку. А вариантов? Задеть артерию, печень. Вариантов много. В этом-то и беда, в вариантах. Ариса — робот. Она не может сделать плохо или хорошо. Все ошибки должны быть прописаны для нее на программном уровне. Кем? Симуляцию моделирует операционный компьютер. А его задача — добиться от испытуемого идеального результата. Значит, замени симуляцию на что-нибудь другое. На что? У тебя есть возможность в местной базе найти пример неудачной операции? Ну, есть, наверное. Ну вот. Попроси Арису повторить ее. Тогда ошибки, сделанные в ходе этой операции, будут ее ошибками. Она накосячит, и выглядеть это будет естественно. Я знаю, можешь не благодарить. А что, отличная мысль. Ладно, пойду попробую. Сафронов возвращается в кабинет, Лара усмехается. Масловский общается с санитаром. В чем дело, почему так долго не отвечал? Раньше не мог. Ты будешь с ней разговаривать или нет? Буду. На экране Света лежит на кровати в смирительной рубашке. Свет, привет. Ты меня видишь? Она смотрит в потолок, не реагирует. Что происходит? Ну, я тебе что говорил? Ей такой салат из таблеток дают, что больно не поговоришь. В общем, короче, я свою часть сделки выполнил. Считай, что мы в расчете. Если ты перестанешь пичкать ее таблетками, я заплачу в 3 раза больше. В лабораторию входит Вик. Я перезвоню, подумай. Ну что за твою мать, Масловский, а? На работу опаздываешь, на звонки не отвечаешь. Теперь начал в лаборатории запираться. Лаборатория — моя территория. Нет здесь больше твоей территории. Ясно? Изготовь мне дубликат блокиратора Арисы. Срочно! А что, она снова хочет убить тебя? Работай! Вик поднимается по лестнице к выходу. Слушай, а ты вообще Светлану собираешься отпускать? И только смерть разлучит нас, а я умирать не собираюсь. Вик уходит, Масловский смотрит ему вслед. Егор идет по коридору гостиницы. Входит в номер Лары. Та стоит у окна с планшетом в руках. Егор? Извините, а вы... Можно на «ты», я Лара. Мы виделись с Руби. Да, точно. Георгий Сафронов здесь живет? Здесь. А где он? В больнице. Егор делает вопросительный жест. Я помогаю ему с Арисой. А-а. Угу. Ему что-то передать? Да нет, не надо. Егор медлит, не уходит. Жанну забирают в интернат. Я передам. Так а че он просто не сбежит? Да не получается, на ней браслет с чипом слежения. Заглушить пробовал? Да пробовал, только без толку. Что там у тебя? Егор достает из рюкзака глушилку, протягивает Ларе. Откуда у тебя? Ну, знающие люди посоветовали. Не хочу тебя огорчать, но знающие люди тебя обманули. Это фейк. Дешевый генератор помех. Лара бросает глушилку Егору и пожимает плечами. Егор убирает глушилку в рюкзак. Эй, хочешь помогу? Егор качает головой. Да я расскажу, как хакнуть чип и заглушить сигнал. Садись. Лара и Егор садятся на диван. Лара берет планшет. Смотри. Перед лицом Арисы голограмма мозга Лары. Она смотрит на нее, потом поворачивается, подходит к стеклу. За стеклом на диване спит Сафронов. Георгий. Ариса прикладывает ладонь к стеклу, ее становится лучше слышно. Георгий. А? Что? Сафронов протирает глаза, встает. Сколько времени? 2:30. Я предлагаю тебе поехать в гостиницу. Так будет удобнее. Да, наверное. Сафронов входит в кабинет, встает у голограммы мозга. Ого! Ты уже добралась до мозга? А это что такое? На мониторе имя Торопов Борис Викторович. Георгий, я обнаружила операцию под твоей фамилией. Мне стало любопытно. Здесь нет ничего любопытного. Из-за этой операции умер сын Торопова, а я потерял работу и семью. В ходе операции Бориса Торопова я заметила... Здесь нечего замечать. Это было давно. Ладно, поехали, я хочу спать. Сафронов выходит из кабинета. Ариса идет за ним следом. Егор вернулся в магазин гаджетов. Ну так, все по списку. Проверяй. Продавец ставит на прилавок пакет, Егор проверяет его содержимое. А я смотрю, ты хорошо поднатаскался на тему гаджетов всяких. Ага. А ты хоть знаешь, сколько это все стоит? Нисколько. Я ж тебе вчера заплатил. В смысле, не понял? Это фейк. Она нифига не глушит. И теперь у меня из-за этого проблемы, поэтому все это ты отдашь мне бесплатно. Не-не-не, чувак, ты либо платишь, либо валишь отсюда, понял? Егор бьет продавца шокером, тот падает. Егор оглядывается, мимо магазина проходит парень. Егор хватает пакет с прилавка и спешно уходит. Я не понимаю смысла совершения заведомо неправильных действий. Лучше не начинаю. Сафронов, Лара и Ариса сидят за столиком в ресторане. Как обследование? Супер. Через 2 недели операция. Ну вот, молодец. Вот и отлично. Давай принесу тебе сок. Сафронов вытирает руки салфеткой и уходит из-за стола. Данные неудовлетворительные. Ты солгала. Зачем? Я не хочу его грузить. И ты ему ничего не говори. У него и так проблем хватает. К Сафронову подходит Глеб. Условия операции изменились. Надо поговорить. Они вместе идут за столик. Он что, совсем охренел? Такое предлагать? Да я лучше сяду. На зоне докторов ценят. Глеб делает неопределенный жест рукой. Каковы обстоятельства? Какие обстоятельства? Короче так, либо Ариса оперирует на симуляторе, либо вообще ничего не будет, ясно? Сафронов встает, допивает кофе. Так ему передай. Сафронов уходит, Ариса встает и идет за ним. Лара и Глеб остаются сидеть за столом напротив друг друга. Глеб откидывается на спинку кресла, потом наклоняется к столу и бьет по нему кулаком. Что за человек, а? Придвигает к себе тарелку Сафронова. С утра настроение испортил. Откусывает от его блинчика. Я знаю, кто может решить вашу проблему. Глеб удивленно смотрит на Лару. Георгий, мне трудно принять решение. Я не могу допустить, чтобы ты был осужден и сел в тюрьму. Но также я не могу пойти на убийство. Успокойся. Больше ты никого убивать не будешь. В номер ходит Лара, берет рюкзак. Че, такие кислые? Лара начинает собирать вещи, к ней подходит Сафронов. А ты куда собираешься? Я? В больницу. Там этот... Глеб внизу в машине ждет. Глеб? В больницу? Зачем? Я договорилась. Ариса мне сделает операцию, а Глеб за это перечислит мне кучу бабла. А со мной вы посоветоваться не забыли? Я не разрешу Арисе делать операцию, я... Лара показывает снимок мозга. Теперь видишь, это хороший вариант. Сафронов берет у нее планшет, рассматривает снимок. Ты не права. Опухоль, конечно, большая, но есть и экспериментальные Сафронов, методы. Сафронов, я безнадежна. Хочешь помочь? Лара что-то сбрасывает ему на браслет. Это адрес. Проследи, чтобы после операции Глеб перечислил деньги моей дочери. Кому? Да, у меня есть дочь, Яна. У нее есть опекун, моя мать. Но это реально сложная история. Лара надевает рюкзак и идет к дверям. То есть ты решила оставить ребенку деньги вместо того, чтобы сохранить себя? Ты мать. Ребенку нужна мать. У нее есть мать. Она мама и считает свою бабушку. Такой договор. Удачи. Лара хлопает Сафронова по плечу и уходит. Георгий, я правильно понимаю, что наша дилемма разрешилась. Лара предложила оптимальное решение. Ты что, радуешься, что ли? Я удовлетворена. Сафронов кивает, потом выходит из комнаты и закрывает за собой двери. Егор настраивает девайс, глушащий сигнал маячка на браслете на ноге Жанны. Сегодня опять это из опеки приходил. Врач сказал, что мне нужно минимум 3 дня. Короче, у нас есть время до понедельника. В понедельник тебя тут уже не будет. А где я буду? Смотри. Это сканер. С его помощью я узнал частоту твоего браслета и выставил на этом передатчике. Глянь, на карте должен быть маркер. Мигает. Егор что-то распыляет из баллончика на браслет. На экране смартфона гаснет мигающая точка. Исчез. Отлично. Работает. Мы оставим передатчик здесь, а сами свалим. Егор бросает передатчик на стол. Жанна улыбается. Ариса изучает снимок мозга Лары на экране. Открыть. Голосом Сафронова говорит Ариса. Ариса поворачивается к двери. В номер входит Масловский с чемоданом в руке. Ариса. Георгий ушел. Ушел. Что ж, возможно, так даже лучше. Масловский боязливо проходит в комнату, опирается о дверной косяк. Торопов представляет серьезную угрозу для Георгия. Понимает он это или нет? Ему это известно. Единственный способ избавиться от Торопова — это убить его. Я не могу. Это из-за блокиратора, который я установил, я готов его извлечь. Ты что-то скрываешь. Просто Торопов угрожает не только Сафронову, но и одному очень близкому мне человеку. Ариса пристально смотрит на Масловского, потом переводит взгляд на чемодан. Я достану чип. Сафронов идет вдоль детской площадки, заходит в калитку, смотрит на играющих детей. Я насторожней. Подходит к женщине, назвавшей девочку Яной. Это мать Лары. Елена Владимировна. Здравствуйте, я Георгий Сафронов, врач вашей дочери. Не внучки, а дочери Лары. Мать Лары хмурится. Что, она вас послала? Нет, ваша дочь не в курсе, что я решил с вами встретиться. Что вам нужно? Ничего. Это нужно вам. Ваша дочь умирает. Ларе предстоит серьезная операция, успех которой во многом зависит от ее личного настроя. Но беда в том, что сейчас она настроена уйти из жизни. Она не видит в ней смысла. Я думаю, вы можете это исправить. Она вам что, заплатила? Нет, я не удивлюсь. Она сделает все, чтобы своего добиться. Я не знаю причин вашего конфликта и тем более не готов судить, кто из вас прав. Как человек, который волей-неволей сталкивается со смертью, я знаю. Если ваша дочь умрет, а вы не успеете с ней помириться, вам будет больно всю свою оставшуюся жизнь. Вот, собственно, все, что я хотел вам сказать. Всего доброго. Сафронов уходит, оставляя мать Лары в задумчивости. Ариса сидит на стуле, наклонив голову. Масловский скальпелем разрезает кожу на шее, раздвигает края пинцетом и вынимает блокиратор. Ну вот и все. Он кладет блокиратор в пакет. Что теперь? Отвезти тебя в Кронос? Сначала мне нужно увидеть Георгия. Отвези меня в больницу. Масловский садится на корточки, убирает блокиратор в чемодан и встает. Поехали. Масловский идет к выходу, Ариса встает и идет за ним. Кабинет ОБКП. Да, Павел Борисович. Да, я скоро с вами свяжусь. Да. Как там Павел Борисович? Павел Борисович утверждает, что знает, кто на самом деле убил Петренко. Стас подъезжает к Плещеевой на стуле. Он утверждает? Плещеева складывает руки на груди. Он говорит, у него дома какой-то важный свидетель, которого он хочет перепрятать. Стас, как думаете, а что можно сделать? Может, со Световым поговорить? Ну, не, я думаю, не стоит. Может, какая-то пустышка. Мы так Павлу Борисовичу можем подставить. А что значит перепрятать свидетеля? Он там без превышения должностных? Он больше ничего не сказал. Стас задумчиво кивает. Лара сидит на тумбочке в больничной палате, пьет таблетки, запивая их водой. К двери подходит мать Лары, входит в палату. Лара ставит стакан на подоконник и отворачивается. Уходи. Меня твой доктор привел. Ты прости меня, что я тебе не поверила. Лара резко встает с тумбочки, подходит к матери. Теперь веришь? Первый раз пожалела, что ты мне не наврала. Лара усмехается. Да уж. Где Яна? У соседки. Лара кивает. Это хорошо. Хочешь ее увидеть? Лара смотрит матери прямо в глаза. Очень хочу. Коза. Доченька. Мать обнимает Лару, плачет. Доченька. Сафронов стоит в коридоре больницы. Из палаты выходит мать Лары. Елена Владимировна. Мать Лары молча проходит мимо Сафронова. Тот идет к палате Лары, заходит внутрь. В коридор из-за угла выходит Ариса, оглядывается по сторонам и тоже идет к палате Лары. Лара сидит на кровати, Сафронов подходит к ней. Ближе или не бойся. Сафронов подходит ближе. Лара встает с кровати и целует Сафронова. Дверь в палату открывается. На пороге стоит Ариса и смотрит, как Лара и Сафронов целуются. Лара смотрит Сафронову в глаза. Ты расслабься. Это просто спасибо. Лара садится на кровать. Ариса закрывает дверь. За что? За маму. Сафронов садится напротив нее на тумбочку. Представляешь, она даже предложила привезти Яну. Яну? Угу. Здорово, поздравляю. Сафронов. Какой ты милый. Ты еще ничего не понимаешь? Ничего не изменить. Меня не спасти. Зачем мне травмировать своего ребенка? Ну, что я ей скажу? Здравствуй, твоя мама. А теперь прощай, солнышко, я умираю. Но раньше тебя это не удерживало, правильно? Сафронов садится на корточки, снимает с Лары кеды. Прости, для меня важно. Я и хочу тебе кое-что сказать. Ну? В общем, Глеб нанял меня, чтобы я стучала на тебя. Сафронов смотрит на нее, потом садится на пол. Просто очень хотелось выжить, а он обещал платить лечение. И много ты настучала. Ничего. Лара, шутя, пихает его ногой в плечо. Так уже казалось, что ты мне гораздо симпатичнее, чем я. Ларе становится плохо, она ложится на кровать. Что? Сафронов гладит Лару по голове. Слушай, я полежу немного, ладно? А ты можешь посидеть рядом. Только сначала принесу тебе обезболивающее. Сафронов выходит из палаты. Алина, приготовьте мне 30 кубиков барбитала. Сафронов идет по коридору, видит инвалидную коляску, начинает ее раскладывать. Ариса подходит к Сафронову сзади и что-то колет ему в шею из шприца. Сафронов успевает увидеть ее и падает на пол. Вид на стену небоскреба. Лара лежит на операционном столе. Ей на лицо надевают маску с анестезией. Рядом стоит Ариса. Глаза Лары закрываются, она засыпает. Ариса в халате хирурга смотрит в камеру, подвешенную к потолку. Итак, господа, бот – нейрохирург. Я понимаю, что в это сложно поверить, но наша компания снабдила Арису специальным программным обеспечением, позволяющим проводить такие сложные операции. Мы настолько уверены в успехе, что прямо сейчас вы увидите первую в мире операцию по удалению опухоли ствола головного мозга, проведенную ботом на реальном человеке. В зал идет трансляция из операционной. Одну минуту, Виктор Павлович. Ну, уверенность уверенностью, но не слишком ли это рискованно? Определенный риск, конечно же, есть, но для пациентки это единственный шанс. Все бумаги подписаны, поэтому никаких претензий быть не может. Это скорее операция спасения. Ариса – уникальный бот. Ее желание служить человечеству настолько же безгранично, как ее возможности. Я уже не говорю о государственных средствах, которые мы сэкономим с помощью этого прорыва. Ну что ж, господа, начнем? Перед Арисой появляется голограмма мозга Лары. К макушке Лары, спящей на операционном столе, приближается прибор с тонкой иглой на конце. На экране – мозг Лары изнутри. Стас поднимается по лестнице. Он открывает дверь на лестничную площадку, подходит к двери одной из квартир, достает из кармана отмычки. Вид на Стаса через камеру наблюдения. Стас вставляет отмычку в замок и открывает дверь. Потом входит в квартиру Варламова и слышит голоса Плещеевой и Варламова. Стас тихо закрывает за собой дверь. Варламов и Плещеева стоят спиной к коридору напротив окна. Я тебе говорил. Но теперь-то ты мне веришь? Теперь да. Стас выходит из-за угла, держа пистолет перед собой, видит Варламова и Плещееву. Стреляет в них. Ничего не происходит. Стас опускает пистолет, идет к Варламову и Плещееву, и тут его ослепляют вспышки яркого света. Стас закрывает лицо руками, падает. Варламов и Плещеева продолжают стоять у окна. Это голограмма. Не может быть. Я тебе говорил. Но теперь-то ты мне веришь? Теперь да. Что нам с этим делать? Что я и предлагал. Из-за угла выходят Варламов и Плещеева. Варламов связывает Стаса, Плещеева вынимает из ушей затычки и отключает голограмму. Варламов тоже вынимает из ушей затычки и удовлетворенно смотрит на Плещееву. Сафронов приходит в себя. Он лежит на диване, руки и ноги у него связаны. С ним в номере Масловский. Че, проснулся? Сколько времени? Операция уже идет. Тебя же это интересует? Развяжи меня. Не могу. Развяжи меня. А что? Ты меня порвешь на части, все это, конечно, очень страшно, но Вик меня пугает гораздо сильнее. Масловский садится на пол рядом с диваном, отпивает из бокала. Сафронов с трудом переворачивается на спину. Это он? О-о. Алиса. Значит, она убьет Лару. Лично я предлагал ей убить Торопова. Торопова? Убить? Вроде бы с ним заодно. Правильнее сказать, мы с ним повязаны. А еще точнее, я человек, который вовремя не сказал «нет». Давай без метафор. Проще. Вик всегда был крутой, я ботан. В универе, по сути, он меня тупо использовал. Меня это нисколько не смущало. Подумаешь, написать две курсовых вместо одной. Зато у меня такой крутой друг. А потом появился Кронос, мы стали партнерами. И соучастниками. Слезу мне не вытрешь. А откуда столько сарказма? Или ты забыл, как ты покрывал убийство Арисы? Не забыл. Но тогда речь шла о безопасности моей семьи. А в моем случае речь идет о безопасности любимой женщины. Я влюбился в жену Торопова. Так получилось. А он ее в психушку запихнул. И ты не придумал ничего лучше, как попытаться его убить руками Арисы? Серьезно? О, сигнал от хозяйки. Масловский отключает звонок. Это будильник. Хозяйка назвала точное время, когда тебе можно развязывать. Повернись. Масловский встает. Сафронов поворачивается обратно на живот. Масловский его развязывает. Отвези меня в больницу. Сафронов бежит ко входу в больницу. Сафронов проходит через крутящиеся двери. В холле больницы стоят Вик, Гороненко, Балаш и Днестров. Разговаривают, смеются. Сафронов останавливается, смотрит на них, не понимая, что происходит. Днестров и Балаш замечают его. Господин Сафронов, Георгий Николаевич, а я думаю, где вы пропадаете? Хотя я тоже бы в такой ответственный момент предпочел не появляться на публике. А Георгий Николаевич всегда у нас отличался большой скромностью. И должен вам заметить, это один из самых лучших нейрохирургов. Мы очень переживали, когда он от нас ушел. Но мы всегда готовы взять его обратно. Балаш жмет Сафронову руку. Виктор Павлович, а почему же вы ничего не скажете? Ведь, насколько я понимаю, именно господин Сафронов обучал вашего удивительного прототипа. Ну, а что тут скажешь? Георгий Николаевич прекрасно справился с поставленной задачей. Спасибо ему за это. Вы про операцию? Про блестящую операцию. Господа, мы вами гордимся. Сафронов непонимающе смотрит на Вика. Пойду проведу пациентку, если вы не против. Конечно, бегите. Не станем вас задерживать. Сафронов уходит. Лара лежит на кровати в палате. К ней подсоединены датчики и капельницы. В палату входит Сафронов, склоняется над Ларой, берет ее за руку. Сафронов отпускает руку Лары, садится на край кровати и оборачивается. На стуле у двери сидит Ариса. Я думал, ты ее убьешь. Я не собиралась ее убивать. Я хотела дать ей умереть. Это разные вещи. Но ты не дала. Потому что в ходе операции я поняла, как сохранить ей жизнь. Но как? Как? Я видел снимки. Опухоль была неоперабельна. Состояние Лары было очень близко к состоянию Бориса Торопова, твоего пациента. Это здесь при чем? Изучая твою операцию, я поняла, как можно избежать летального исхода. И применила новые алгоритмы на практике. Хочешь сказать, что сын Торопова мог бы остаться жить? Я не хочу об этом говорить. Ладно. Спасибо тебе. Ты смогла спасти Лару. Я готов пригласить тебя на свидание. Я обещал. Ариса встает со стула. Прости. Я ухожу. Куда? К Торопову. Ради твоего блага. Ариса выходит из палаты. Сафронов остается стоять у постели Лары с опущенными плечами. Вик стоит у перил, сложив руки и опустив на них голову. К нему подходит Ариса. Вик вздрагивает от неожиданности, испуганно смотрит на нее. В руке у Вика пульт от блокиратора. Он отчаянно жмет на кнопку, но пульт не работает. Чего тебе? Виктор, теперь я твоя. Ариса едва заметно улыбается Вику. Они смотрят друг на друга. Вик усмехается. Финальные титры. На черном фоне появляются белые буквы «Старт Студио». Появляются белые буквы «Yellow, Black and White». Спутник «Восток Продакшн». Красная буква «Н» превращается в спектр цветов.